суть периода. Суть исторического периода обнаруживается по его результатам и последствиям, то есть после того, как он проходит. Но если результатом периода является отсутствие его результатов, а последствиями ликвидация возможных последствий, то установить суть исторического периода можно только до того, как он начался, по принципу, что могло бы быть, если бы это произошло. Суть такого периода устанавливается потенциально, а не актуально. Именно таким является период растерянности. Итак, в чем суть этого периода? Мнение мыслителя. Прогрессивные силы общества растерялись перед неожиданно открывшимися возможностями прогресса, не знали, что нужно делать для прогресса, и не сделали того прогресса, который они могли бы сделать, если бы не растерялись. Воспользовавшись растерянностью прогрессивных сил, реакционные силы собрались с силами и прикрыли возможности для прогресса. Когда прогрессисты опомнились и сообразили, что нужно делать, было уже поздно. Вывод троглодита. Ведущий теоретик реакционных сил троглодит на опыте этого периода сделал практически ценный, но бесполезный в силу неспособности реакционных сил последовать ему теоретический вывод. Если хочешь посеять в рядах прогрессистов панику, предоставь им внезапно полную возможность сделать прогресс. Сделать это надо внезапно не только для них, прогрессистов, но и для нас самих, реакционеров. И через некоторое время, когда им покажется, что они нас задавили, бери их голыми руками и делай из них еще больших реакционеров, чем мы сами. Мнение неврастенника. Прогрессивные силы растеряли открывшиеся перед ними возможности по пустякам на взаимные склоки, степени должности, премии, поездки, квартиры. Замечание секретаря. Другой ведущий теоретик реакционных сил заметил по этому поводу, что прогрессистам надо предоставить все то, о чем они мечтают, тайно, но помалкивают. Если, например, прогрессист заявляет, что такое-то положение изма устарело, это следует понимать как желание стать доктором. Мнение академика. Руководство растерялось перед неожиданно открывшимися возможностями делать прогресс и оказалось неспособным руководить начавшимся прогрессом в нужном направлении. Надо было кое-кого снять и назначить меня. Я бы показал мнение теоретика. Мы допустили излишнюю мягкость в отношении смутьянов, которые под влиянием идеологической диверсии с Запада начали порочить и клеветать. Мнение суки. В стенке надо было ставить. Мнение мазилы. Мать. Мнение учителя. Все это билетристика. Вот взгляните, формула организации социальных систем ибанского типа. Вот так получается величина полной организованности и полного порядка. А вот так получается величина дезорганизации или полного беспорядка. Видите, они совпадают. Им, правда, можно приписывать обратные знаки, но какое это имеет значение? Во всех последующих расчетах они берутся в квадрате. И вообще все величины порядка суть лишь зеркальное отображение величин беспорядка и наоборот. Так что совершенно безразлично, будем мы рассматривать прошедший период как наведение беспорядка или как наведение порядка. В этот период действительно происходило возрастание индекса организации, но это совсем в ином плане и по иным причинам. Ваши социальные факторы выражаются с этой точки зрения такими ничтожными величинами, что их вообще невозможно учесть в вычислениях. Ваши проблемы, уважаемые интеллектуалы, с научной точки зрения вообще не существуют как реальный фактор социальной жизни. Возражение неврастенника. В такие периоды малые причины могут давать очень серьезные последствия. В твои формулы нужно ввести коррективы насчет усиления социальных величин. Возражение учителя. Насчет малых причин больших последствий – типичный предрассудок старой философии. Математически, если причины и последствия соизмеримы, то следствие не превосходит свои причины по величине. А коррективы такого рода я пробовал ввести. Даже при бесконечно больших показателях социальных параметров результат их воздействия дает большую, но мнимую величину. Он иллюзорен. Замечание клеветника. Ход рассуждений мне непонятен, но вывод правилен. Замечание крикуна. Твою формулу можно переписать вот так. Теперь твои парадоксальные выводы не получишь. Здорово, сказал учитель, ты гений. Это же открытие. Дарю, сказал крикун. Только это открытие имеет один слабый пункт. Чтобы эту систему развалить, здесь должна быть приложена энергия, близкая к бесконечности. А где ее взять? Или к нулю, сказал учитель, если объединить наши формулы. Тогда выходит, что она развалится сама, без всяких усилий. Да, сказал крикун. А какова причина времени при этом? Мнение болтуна. Вы говорили о реакционных силах, прогрессивных силах, руководстве, интеллигенции, интеллектуалах, оппозиции, диссидентах и тому подобное. Можно подумать, что они не образуют какие-то целостные объединения, члены которых вступают в более или менее устойчивые связи друг с другом и которые проявляют себя вовсе как нечто единое. Но ведь ничего подобного нет. Это лишь слова. Слова, удобные для классификации. Реально таких групп, объединений и даже просто скоплений нет. Правдец, например, ни разу в жизни не встречался с двурушником и не знал о его существовании до самого последнего времени. И даже встретил его появление враждебно. Аналогично для пары двурушник-мазила. Реально имеются сотни миллионов индивидов и сотни миллионов групп из индивидов, объединенных миллиардами ниточек связей в некое целое. Люди, о которых вы говорили, вкраплены в клеточки этого целого в самых различных местах, группах, организациях. Если даже они общаются между собой, как мы, например, они не образуют социальных групп. Если даже допустить какие-то возможности объединения усилий интеллектуалов, например, в виде особого журнала, вы все равно, в принципе, не измените ситуацию. Интеллектуал, активно работающий в упомянутом гипотетическом журнале, все равно остается членом какой-то иной группы, организации, учреждения. Он там должен числиться работающим и работать на самом деле, получать зарплату, испытывать давление коллектива. Если он позволит себе приступить к какие-то грани в упомянутом гипотетическом объединении, в отношении его немедленно будут приняты акции в его реальном социальном объединении. И так в отношении всех категорий лиц, о которых вы говорили, даже в отношении руководства. На Западе делают грубую ошибку, когда эти категории лиц у нас рассматривают по аналогии со своими. Даже выражение «ибанский ученый» имеет различный смысл у нас и у них. У нас это выражение есть либо общий термин, обозначающий индивидов, разбросанных в системе ибанского общества в различных его частях, так что указать предмет, соответствующий ему, невозможно. И в этом случае имеют смысл лишь выражение «ибанский ученый», «ибанский интеллектуал», «ибанский художник», либо выражение «ибанские ученые», «ибанские художники», «ибанские писатели» обозначают Академию наук, официальную организацию, объединяющую тысячи учреждений, в которых лиц, являющихся подлинными учеными, ничтожно мало. Союз художников из многих тысяч людей самого различного толка, союз писателей. Странно, что все эти вещи общеизвестны, но знание их не оказывает влияния на строй мышления. И это вполне устраивает официальную точку зрения. Ибанские писатели заклеймили правдеца. Запад удивляется, как они могли. Они не могли иначе, ибо они суть социальной организации, живущие по своим социальным законам, а не по принципам чести, достоинства, независимости убеждений некой мифической писательской организации. Ибанские ученые заклеймили двурушника. На Западе удивляются, как они могли? Они же ученые. Мнение неврастенника. Верно, если бы сейчас, например, человек 50 более или менее значительных интеллигентов объединились и сделали совместное заявление политического порядка, эффект был бы ошеломляющий. Но попробуй набери этих интеллигентов хотя бы на одну акцию. Не случайно, между прочим, у нас с таким остервенением набросились на подписантов. Запахло оппозиционными объединениями. Мнение Болтуна. Так что я тоже склонен думать, что никакой растерянности не было. Было, скорее всего, крайнее обнажение социальных механизмов нашей жизни. Наша социальная система на виду у всех спокойно, не спеша сработала как автономная безжалостная машина и установила сама по себе наиболее соответствующее ей состояние. Она просто слегка перестроилась применительно к изменившимся обстоятельствам. И с точки зрения истории сделала она это в поразительно короткий срок. Мысль Крикуна. Скоро вся эта размазня кончится, и что останется от всей их болтовни? И все вернется на круги своя. И никто не подумает о тех, кто молча работал и сработал весь этот интригующий период. Их частично уже уничтожили, скоро уничтожат остатки. И опять должны будут родиться мальчики и девочки, способные пойти на все или хотя бы на многое. А родятся ли они?